Константин Зайцев. Книга «Пяти колец». Том 8. Глава 1. Пролог. Пять кланов служат безжалостному солнцу. Пять кланов служат мягкой тьме. Пять кланов служат связывающей воедино крови. Лишь союз света, тьмы и крови сохранит извечный баланс. Таков извечный договор, что заключили те, кто теперь называли первопредками Садской и Небесной канцеляриями. Чуждые Срединному царству люди изменили все. Их эманации отравили духовные планы, и часть адских владык изменилась. Именно так появились повелители Дзигаку, что отныне хотели лишь одного, чтобы все стало Дзигаку. В высокогорной пагоде, стоящей на вершине пика памяти предков, царила практически абсолютная тишина, нарушаемая лишь редкими порывами ветра. Потоком воздуха, в которых резвились непоседливые духи стихии, нравилось играть с волосами Дайтингу. Он сидел в позе лотоса, медитируя уже несколько дней. Перед его внутренним взором мелькало множество вариантов грядущих событий. Чужак, что занял тело его потомка, вновь сумел его удивить, и это меняло абсолютно все. Если изначально он надеялся, что его план сработает лишь через несколько поколений, то теперь появилась возможность его ускорить. Два, может три поколения, и его клан вновь займет достойное место в Нефритовой империи, и тогда его потомки вновь смогут отправиться на поиски его пропавшего брата. Сколько из них погибнет или станет потерянными, абсолютно не волновало повелителя воронов. Тот, кто не умеет жертвовать фигурами, никогда не сможет достичь истинного величия. Транс резко прервался, и Дайтингу открыл глаза. Он почувствовал, что к нему приближается источник затаенного безумия и жажды убийства. На его губах мелькнула ухмылка, превращая его лицо, испещренное шрамами, в маску кровожадного демона. Положив руку на железный посох, он ждал того, кто решил нарушить его медитацию. Полубожественный хранитель клана Ворона был готов к бою, как и всегда. Обманщик не боялся незваных гостей, скорее ему было интересно, кто из владык демонов решил бросить ему вызов, но все оказалось гораздо интереснее. Невысокая, хрупкая девушка с некрасивым лицом шла с хитрой улыбкой на губах. Она совершенно не обращала внимания на яростные порывы ветра, что пытался защитить покой сына своего повелителя. «Здравствуй, Чинси», — произнес Дайтингу с легким поклоном. Он был одновременно и рад, и смущен появлению своей сестры, которую он не видел несколько столетий. «Здравствуй, обманщик». В голосе девушки, чей возраст измерялся тысячелетиями, ощущалось тепло. «Ты выглядишь словно не рад мне, как я могу не радоваться тебе? Скорее, я просто не верю своему счастью. Идем к остальным. Тигуа и Данги сейчас в храме». За круглым столом сидели двое мужчин и двое женщин. Среди них не было никого, кто хоть немного, но был бы похож друг на друга. Загорелая, почти до черна Данги, первопредок акул. Бледный, с почти прозрачной кожей Тигуай, чья борода была заплетена в косицу, украшенную кольцами из разных металлов, первопредок мотыльков, ныне мертвого клана. Дайтингу, чей облик больше походил на злобных горных духов, первопредок воронов. И тихая, неприметная Чинси, первопредок крыс, клана, что пытается возродиться через кровь и боль. Четверо встретились вместе спустя множество лет, такие разные и одновременно похожие. Смотрящий сквозь время, ищущая цель, вновь подтверждает древние клятвы. «Примешь ли ты меня обратно в семью?» — с легким поклоном произнесла Чинси. «Как я могу отказать своей сестре?» Повелитель воронов внимательно смотрел на ту, кого он не видел несколько столетий. «Добро пожаловать домой. Я скучал, как и я, брат, но я здесь не за этим. Раз с формальностями покончено, тогда перейдем к делу». Тон крысы резко изменился. Четверо первопредков вновь стали едины ради своей давней цели. Блеск красной звезды был уже виден даже днем. Время демонов приближалось с каждым днем. Время боли и смерти, для одних, и время надежды для тех, кто все еще верил в то, что их брата можно вернуть. Среди всех, кто следовал зову крови, не было того, кто мог яснее видеть, чем Чинси. Хозяйка крыс всегда знала, куда надо нанести удар, чтобы он был наиболее чувствительным. Вот и сейчас она пришла, чтобы поделиться своими видениями. В мерзких царствах владыки Дзигаку готовят свои армии, чтобы вновь хлынуть в земли теней и, пройдя сквозь них, уничтожить великую стену, разбить силы защитников Нефритовой империи и утопить ее земли в крови. Множество демонов, злых духов, подлых тварей и потерянных пойдут под нечестивыми знаменами. И лишь если все кланы объединятся, то у них будет шанс удержать тварей. Был и другой путь, для которого нужно, чтобы древние договоры были восстановлены и нашлись те безумные герои, что смогут закрыть врата раньше положенного срока. Но и это было не важно для четверых первопредков. Для них было важнее всего, что они точно знали: Сунь Юкун жив. В глубине мерзкого царства демоны возвели гробницу из чистого обсидиана, в которую заточили первого демоноборца. Кровь, скверна и воля были тремя ключами, запирающими гробницу. Но сколь бы сильны не были первопредки, ни один из них не сможет дойти до гробницы, не превратившись в оскверненную тварь. Четверо знали, что любую дверь можно открыть, и они были готовы на все, чтобы спасти брата. Осталось лишь создать подходящий ключ. Глава 2. Видение. Земли теней выглядели как огромное живое существо, которое страдало от невыносимой боли. Отравленная почва была в одних местах сухой и потрескавшейся, словно кожа больного старика, а в других полна ядовитой влаги и отвратительных лишайников, что так напоминало разлагающийся труп. Искривленные деревья тянули свои ветви к небу, словно моля о снисхождении, но его не было. Их листья выглядели больными, а кривые стволы были покрыты мхами и лишайниками прикосновения, к которым превращало человека в питательный субстрат. В густом тумане, вонючем тумане, полном кровососущих тварей, двигалась армия гоблинов, агров и мелких злобных духов. Обычно дрочливые существа вели себя тихо, боясь даже лишний раз пискнуть. Тяжелые кнуты потерянных, оскверненных, чья воля оказалась сильнее безумия, вбили в их дикие головы правила их безжалостного владыки. Закованный в черные доспехи воин подъехал, на твари напоминающей кошмарную смесь ящерицы и боевого коня, к своему хозяину и с поклоном произнес: «Господин, замечены разведчики черепах, ваши приказания». Воин, одетый в изумрудного цвета халат, расшитый множеством змей, негромко произнес: «Приведи мне одного живым». Бывшему льву не требовалось других слов. Владыка хотел жизни всех, кроме одного, и никто никогда не знал, что он сделает с последним выжившим. Несколько приказов и элитный отряд из бывших легионеров, теперь ставших потерянными, молча рванул вперед. Словно стая волков, они атаковали лагерь имперских солдат. Черепахи, как всегда, показали, что с ними стоит считаться. Десяток молодых бойцов под предводительством седого ветерана отчаянно сражались, пытаясь дорого продать свою жизнь, но силы были слишком неравны. Тяжелые боевые дубины ломали конечности оскверненным, но те продолжали сражаться без единого стона. Несколько минут, и воины теневых земель закончили свою жатву. Каждый из черепах лежал с пробитым сердцем, в которое были погружены семена лозы мертвецов. Если они вызреют, то через пару дней отряд владыки пополнится еще десятком жестоких тварей, чьей единственной целью будет вечная жажда убийства. Единственным выжившим оказался юнец с едва пробивающимися усиками, но это не мешало ему махать огромным топором, которым он отправил в небытие двух его верных бойцов. Связанного мальчишку привели при дочи командующего. Тот внимательно посмотрел ему в глаза и задал свой традиционный вопрос: «Ты знаешь, кто я такой?» Парень молча кивнул. В нем не было ни капли страха. Каждый из тех, кто уходил в земли теней, должен быть готов умереть. И большая часть глупцов, осмелившихся посягнуть на земли скверны, тут и оставалась. «Назови мое имя». Парень сплюнул под ноги командира и прохрипел: «Великий предатель. Цуранчи, что когда-то звался Змеиный Клинок. Черепаха, все помнит, и рано или поздно мы убьем тебя, предавший братьев». Командующий кивнул: «Я буду ждать. Возвращайся к стене и скажи, что через 7 дней моя армия пойдет на штурм. Пусть меня встретит лучшие из лучших». Время владык почти началось, и первые врата открыты. «А теперь беги, мальчик, и передай мои слова старейшинам. Ты свободен». Короткий взмах руки и острый клинок освободил парня, который тут же рванул бежать, как раненый олень. А Цуранчи повернулся к своему лейтенанту: «Проверь, чтобы он добрался до стены». «Но почему, владыка? Ведь неожиданный штурм будет эффективнее». «Потому что так приказал я». Голос змеиного клинка стал похож на шипение рассерженной змеи, и его верный слуга счел, что ему стоит молча исполнить приказ. Я проснулся в липком поту. В моих ноздрях до сих пор было мерзкое ощущение запаха тухлых яиц, смешанного с ядовитыми испарениями болота. Я ощущал затаенную ярость и ненависть Цуранчи по отношению к потерянным и прочим тварям под его командованием. Что это значило? Почему оскверненный генерал так ненавидит тех, кто сражается на его стороне? И самое главное, почему именно я это видел? Голова шла кругом от этих вопросов. Кое-как умывшись, я пытался привести свои мысли в порядок. Бабушка говорила, что сны — это очень важно, а кто лучше разбирается во снах, чем сновидится? Похоже, мне стоит рассказать о своих снах Мэйлин, пусть специалист трактует то, что выдало мне мое подсознание. Но это все подождет. Сегодня у меня важный день. Мне предстоит зарегистрировать новый клан в имперском архиве, а это означает, что мне надо выглядеть идеально. Спасибо Лиане и ее портным, что оперативно подготовили для меня роскошный черный ханьфу с пустым кругом подмон, который будет вышит на нем сразу же, как только символ моего клана будет записан в имперском архиве. Пусть возрадуется первопредок, Вороний стяг вновь будет развиваться в нефритовой империи. Как бы я ни пытался сосредоточиться на подготовке к сегодняшнему событию, но мои мысли вновь и вновь скатывались к ночному видению. Неужели врата демонов уже открыты? Ведь все считали, что у империи есть еще больше года. А за такой срок можно окончательно подавить восстание и подготовить дополнительные войска. Мои мысли были прерваны настойчивым стуком, а через мгновение в мою комнату вошел человек в ханьфу, украшенным золотыми драконами. Меня словно ударили под дых, когда я услышал его слова. «Ву Ян, вас вызывает регент нефритовой империи». Глава 3. Возвращение. «Ян, ты слишком много думаешь о своей персоне», — насмешливо произнесла Лиан, колдуя над моей прической. «У меня было всего пару часов для того, чтобы собраться и отправиться к регенту. И если я появлюсь у него в ненадлежащем виде, то для меня это будет потеря лица, которая может вылиться в кучу совершенно ненужных проблем. Так что лучше потратить время, но выглядеть идеально». «Да, ты оказался ключевой фигурой в операции, которая разрабатывалась несколько лет, но неужели ты и вправду думаешь, что без тебя бы никто не смог бы решить эту проблему? Не будь тебя, место бойца занял бы кто-то из серебряных семей клана или же из малых кланов. Уверена, у Кумиха было несколько запасных бойцов. А почему не из золотых семей? Ведь у вас подготовка намного лучше». Ответом мне была очередная усмешка, которая показывала, насколько же я далек от мира столичных интриг. «Потому что мы знаем друг друга, каждый из тех, кто может стать чем-то большим, чем обычный боец, тут же берется на заметку. Во многом именно поэтому большая часть тренируется в клановых землях. Ты никогда не знаешь, кто завтра станет твоим соперником. Все равно не понимаю, почему тогда я?» «У демона поклонников явно были хорошие связи среди чиновников, и после твоего первого боя они выяснили о тебе все. Думаю, мне не стоит говорить о том, что на твоего деда инквизиция трижды заводила дело об использовании запретной магии. Мне стоит продолжать?» Слова Феникса вправили мне мозги. «Это же нефритовая империя, тут все построено на жесткой бюрократии. Я думал, что я весь такой уникальный, а по факту меня очень правильно вели. Во внутренних документах нефритовой канцелярии есть сведения о том, что меня поддерживают храмы. А это значит, что Кумиха, у которой есть определенные сложности с храмами, просто меня использовала как приманку. Хотя если быть до конца честными, то и храмы поступили так же. Храмовники не имеют права заниматься охотой на оскверненных без призыва о помощи, и я дал им этот призыв. Вот так сидишь и думаешь, какой я крутой, а потом понимаешь, что да, я молодец, все сделал правильно, вот только к каждому моему решению меня аккуратно подводили». Несколько минут мы провели в молчании, Лиан ощущала, что мне хочется подумать над текущей ситуацией, а мне было важно принять то, что мне использовали. Скорпион, даже здесь сделала все по-своему. Это будет мне хорошим уроком на будущее. Как ты думаешь, зачем меня вызывают к железному журавлю? Я не настолько важная персона. Лучше, чем Лиан, мне мало кто сможет объяснить всю странность ситуации. Почти уверена, что регент хочет познакомиться с тобой, чтобы понять, что за человек теперь будет занимать место в Большом Совете. А за какими демонами я ему в Большом Совете? Я был в некотором недоумении от свалившейся на меня информации. Все-таки кому-то стоило больше заниматься изучением вертикали власти в нефритовой империи. Моя любимая тактика «понадобится, разберемся» тут дала маху. Каждый глава клана имеет право голоса в Большом Совете, правда, вес голоса главы великого клана равен 15 малых. Я вспомнил разговор дяди Хвана и с дедушкой Бэйм о ситуации в Совете и решил уточнить, так ли это. Насколько я слышал, сейчас установлено хрупкое равновесие, и добавляя любую, даже самую незначительную фигуру в Совет, он меняет баланс. Именно и думаю, ему интересно посмотреть, к чему ты тяготеешь, ну и понять, как тебя использовать. Регент славится своими искусными интригами, и чего мне ожидать? Честно говоря, ситуация меня совсем не радовала. Клан — это как большой разноплановый бизнес, и как мне его вытянуть? У меня управленческого опыта практически нет. Скорее, он просто будет продавливать тебя, чтобы ты выполнял то, что ему надо. И в отличие от ситуации с нефритовым магистратом, тут ты ничего не можешь сделать. По крайней мере, пока за тобой нет настоящего клана. А клан — это... Но тут я ее перебил. Связи, деньги и бойцы. В зеркале отражение Лиан кивнула, подтверждая мои слова. Именно в такой последовательности. И что мне делать? Я в большой игре полный профан. Скажи, что согласен играть по его правилам, а сам ищи варианты получить под свое командование настоящий клан. Думаю, лет за 15 ты сможешь провернуть подобное, если не сдохну. Величественные стены запретного города внушали уважение своими размерами. Штурмовать такие полнейшие самоубийства, и это при том, что это не военная крепость, а императорский дворец. Высокие, пятиугольные башни выступали вперед, позволяя солдатам вести огонь по наступающим противникам. Мощнейшие стрелометы располагались каждые 20 метров, что позволяло уничтожать врагов еще на подступах. Мой сопровождающий негромко кашлянул, привлекая мое внимание. «Господин регент примет вас в зале сохранения гармонии». Видя, что мне это ничего не говорит, он решил очень тактично исправить мою необразованность. «Это большая честь. В этом зале регент принимает важные государственные решения, и то, что вас туда пригласили, говорит о том, что вы ценны для Нефритовой империи. Благодарю». Я хотел узнать его имя, но он сразу покачал головой со словами: «Мое имя лишь пыль под ногами высокородных. В отличие от меня у вас большое будущее. Идемте». Он указал рукой на массивные ворота, которые тут же распахнулись при нашем приближении, а бойцы, каждый из которых бы рангом не ниже адепта, выстроились в две шеренги, создавая тем самым импровизированный коридор. Несмотря на кучу позолоты на их доспехах, я ощущал, что каждый из этих парней может доставить кучу неприятностей, если придется с ними биться. Ветер игриво подталкивал меня в спину, словно говоря: «Ничего не бойся, потомок Фейлиня, твой предок за тобой присмотрит». Мы неспешно шли через дворцовую площадь, пронизанную извилистыми водами небольшой реки, через которую было переброшено множество таких изящных и при этом очень прочных мостов. За площадью возвышалась величественная арка, подходя к которой мой сопровождающий произнес с легким благоговением: «Это врата Верховной Гармонии. Тот, кто впервые проходит под ними, может получить от неба особый дар. Может быть, сегодня вам повезет, юный господин». «Ну да, конечно, небу больше нечего делать, только раздаривать дары тем, кто бегает по делам между это громадины. Внутренний циник говорил мне, что чтобы чего-то получить от неба, ты должен этого добиться сам, ведь это и есть истинный небесный закон». Проходя под сенью этой величественной постройки, я начал ощущать себя жалким муравьем, и это позволило мне понять, зачем меня ведут именно таким путем, что они знают о Вуяне. Думаю, что-то типа: полный отморозок, который готов сражаться, не щадя ни себя, ни других, но ведь это не главное. Гораздо важнее, что бывший хозяин этого тела с самых задворок империи, дворец дяди Хвана, казавшийся мне когда-то роскошным, не стоял даже рядом по сравнению с этим великолепием. На меня пытаются давить еще до встречи, показывая, насколько я ничтожен, ведь у меня за душой нет ничего, кроме должности. Это осознание придало мне сил. Губы сами собой искривились в ухмылке. Да мне придется играть по их правилам, но я к этому готов. Пройдя сквозь арку, перед моими глазами открылась площадь Вселенской Гармонии, вся усеянная множеством аккуратно подстриженных деревьев. В конце площади начинался путь, ведущий к высокой трехъярусной террасе из белого мрамора, украшенного множеством золотых драконов. Стоило мне это увидеть, как мне сразу же вспомнился халат магистра Ля, белая ткань, украшенная золотыми драконами. Что сказать, у древних мастеров Нефритовой империи было отличное чувство прекрасного, ну за исключением сверхпафосных названий, от которых меня уже начало слегка коробить. Терраса, словно лестница к небесам, вела к трем залам, расположенным на ее вершине. Эти залы назывались: зал Верховной Гармонии, зал Центральной Гармонии и зал Сохранения Гармонии. Именно они были средоточием всей сути имперского дворца. Здесь принимались важнейшие решения, обсуждались государственные дела и вершилась история. Кажется, в этом месте и я начинаю думать не менее пафосно. Проводя меня до зала Сохранения Гармонии, мой сопровождающий низко поклонился и произнес: «Прошу вас, регент вас ждет». Стоило мне сделать шаг вперед, как ворота сами собой распахнулись, и я на мгновение остановился, забыв про все правила этикета. Этот зал не зря носил такое название. Кажется, я даже забыл, как дышать, завороженный красотой и величием этого места. Словно потоки энергии, текущие отовсюду здесь, становились идеальными. Пара часов медитации в таком месте стоили нескольких дней. Усилием воли я отбросил все и, сделав 8 положенных шагов, низко поклонился человеку, от которого исходила безумная мощь. Стоило посмотреть ему в лицо, и сразу становилось понятно, что передо мной квинтэссенция великого клана журавлей. Абсолютно спокойное лицо, изрезанное глубокими морщинами, чем-то отдаленно похожее на лицо друга Гуанга, но намного более резкое. Если дед Микита Тору был больше похож на древнего мудреца, то тут сразу ощущалось этот старик, одетый в белый халат, расшитый венценосными журавлями, воин. При этом воин опасный даже сейчас. Под озерной гладью его спокойствия ощущалось жуткое чудовище, готовое напасть в любой момент. Повинуясь его едва заметному жесту, я подошел на подобающее расстояние и вновь поклонился со словами: «Младший приветствует старшего». Ответом мне был короткий кивок, а глаза этого монстра смотрели на меня, словно он решал, как удачнее мне срубить мою непутевую голову. «Так вот какой ты, Вуян, наслышан о тебе, раздели со стариком чай». Он указал на небольшой столик, возле которого были расположены подушки. Похоже, регент предпочитал более древний вариант чайного ритуала. «Почту за честь, господин», и, следуя правилам, первым опустился на подушки. Почти как в спорте, там претендент всегда ожидает, когда чемпион выйдет. В льдисто-серых глазах мелькнула тень одобрения, и мой визави сел напротив меня со словами: «Позволь поухаживать за тобой, Ян. Надеюсь, ты позволишь мне себя так называть, а вот такого я от него не ожидал. И на что мне отреагировать раньше?» Большая часть людей тут же бы согласилась на более близкую дистанцию общения с столь значимой фигурой, но и тут есть нюансы. Как же хорошо, что память предыдущего владельца этого тела стала моей. Шугиндзя обучают тонкостям этикета гораздо лучше. Приняв решение, я ответил: «Разливать чай — задача для младшего, господин. Дозвольте мне соблюсти традиции. Как же я ненавижу эту дурацкую игру, но без нее тут нельзя. С возрастом мы все становимся немного чудаковатыми. Со временем ты это поймешь, если, конечно, доживешь. А вот теперь пошел деловой разговор. Мне ясно дают понять, что моя жизнь в его руках, и мне следует подчиняться. С уважением к вашим годам». Я с поклоном указал на чайник, показывая, что я все понял. Насколько же проще в бою. Там или ты, или тебя, а тут любое неосторожное слово может привести к гибели. Благодарю за понимание. Ты уже избрал эмблему своего нового клана? Как бы невзначай задал вопрос старик, наливая чай с идеальной выверенностью движений. Да, старшие, надеюсь, она вам понравится. Пусть я не умею так же плести кружево дипломатической беседы, зато я очень хорошо умею в трешток на грани приличия. Очень интересно, могу я узнать, что ты избрал своим символом? Под мягким голосом старика слышался скрытый металл. Конечно, господин. Полный смирения, я достал из рукава свиток и тщательно его развернул. С идеально белой бумаги на регента Нефритовой империи насмешливо смотрел чернильно-черный ворон с окрашенным красным клювом. Не знаю почему, но я чувствовал, что мой герб должен быть именно таким. Я почувствовал, как регент напрягся. Мой ход был крайне рискованный, но по факту выбора у меня не было. Патент дает право на создание клана, но подтверждает его носитель императорской печати, в данном случае железный журавль, который смотрел на символ, и он точно знал, что изображено перед ним. Девятихвостая знает об этом? Я покачал головой. Не сказать всей правды и оставаться честным — величайшее искусство. Нет, господин, но храмы знают, я их друг. На меня смотрели глаза очень умного и опасного человека. От того, правильно ли я его понял, сейчас зависит моя жизнь. Жизнь так причудлива, друг храмов. А сможешь подтвердить свой статус? Каким-то внутренним чутьем я понял, что вопрос относится не к статусу друга храмов, а к моей эмблеме. Да, старший. Внутри меня исчез страх, теперь я был уверен. Со мной было благословение ада и небес. Со мной были мои верные спутники, и самая главная частичка духа моего наставника сейчас смеялась в моей душе. Да будет так. Не отрывая от меня взгляд, он начал негромко говорить на каком-то очень странном диалекте языка алхимиков и магов. Мир моргнул, и за спиной журавля показался молодой юноша, одетый в белые одежды. Красивому лицу юноши мог позавидовать любой мужчина. В нем в равной степени смешивалось благородство черт и жесткость характера, а в его взгляде была смерть. В срединный мир явился первопредок великого клана журавля, бьющий как молния. В летописях, что я читал, говорилось, что он был мастером дуэлей. Перед лицом света, я свидетельствую, что клан журавля следует священным договоренностям между первопредками, небесами и адом. Голос юноши был подобен обжигающе ледяному ветру, и под его безжалостным взглядом я понял, что настала моя очередь призывать своего первопредка. Вот только в отличие от регента меня никто не учил взывать к своему покровителю, так что придется действовать крайне грубо. Усилием воли мой ноготь превратился в длинный и очень острый коготь, которым я полоснул по запястью. Медленно, очень медленно для такой раны багряная кровь начала выступать крупными каплями, постепенно сливаясь в тонкий ручеек, что начал падать на белоснежную бумагу. Кап, кап, кап. Я завороженно смотрел на тяжелые капли, что раскрывались алыми цветами на снежном поле свитка. Кап, и вокруг них расходится небольшая рябь энергетической волны. За моей спиной раздался знакомый стук железного посоха. Мне не требовалось поворачивать голову, чтобы знать, за моей спиной стоял Дайтингу. «Здравствуй, Ксизару!» В голосе первопредка звучала насмешка. «Следуй протоколу!» Ответом журавля можно было замораживать моря. «Пусть будет по-твоему, брат!» Насмешка в голосе исчезла, и теперь Дайтингу говорил торжественным голосом. «Перед лицом крови, я свидетельствую, что клан Ворона следует священным договоренностям между первопредками, небесами и адом». От этих слов по залу прокатилась мощнейшая волна энергии. Меня пошатнуло так, словно ударили ногой в голову. Даже железный журавль выглядел несколько ошарашенным. Чайник из тончайшего фарфора, что стоял на столике, разлетелся вдребезги, разбрызгивая чай, который я так и не успел попробовать, вперемешку с осколками. Я обещал, что мои дети вернутся. Империя вернется на путь баланса или будет уничтожена. Верить словам того, чье имя обманщик, красавчик явно пытался задеть крылатого отца за живое, но тому было абсолютно все равно. Решаешь не ты, брат, как бы тебе ни хотелось. Кровь вернулась в нефритовую империю. Свидетельствую, клан воронов, мои дети и их право священно. Прошу засвидетельствовать перед лицом ада и небес. Красивое лицо на мгновение исказилось, но в следующий миг первопредок журавлей подтвердил словам Дайтингу. Ответом был торжествующий хохот, больше напоминающий карканье. В нефритовую империю вернулся клан крови, чтобы забрать свое по праву. Оба первопредка исчезли. Железный журавль поднял на меня свои глаза и негромко произнес: «Кажется, нам есть, что обсудить». Глава 4. Разговор. Пару минут мы смотрели друг на друга в полном молчании, а потом регент поднял большой колокольчик из бронзы и несколько раз позвонил. Словно по волшебству в зал тут же зашел широкоплечий слуга, что был больше похож на телохранителя. Его цепкий взгляд тут же срисовал разбитый чайник и кучу осколков по сторонам. Железный журавль, игнорируя его вопросительный взгляд, абсолютно спокойным голосом произнес: «Принеси на еще чаю. У нас, с юным главой новоиспеченного клана, очень интересная беседа». Ответом был лишь короткий кивок, после которого мой собеседник добавил: «И отмени все встречи в ближайшие пару часов. Я буду крайне занят. Слушаюсь». Голос услуги был под стать его виду. С одной стороны мягкий, но в нем чувствовалось второе дно. И внутренний голос мне подсказывал: то я не хочу знать, что под ним прячется. Дождавшись, когда нам заменит чайник и пиалы, регент вновь разлил чай и внимательно посмотрел на меня, а потом задал вопрос: «Вот и что мне с тобой делать, глава великого клана воронов?» Судя по его задумчивому тону, это было приглашение к беседе, которая определит, выйду я отсюда живым или нет. А если выйду, то в каком статусе? Я бы, конечно, сказал, что отдайте мне земли и богатство моего клана, но прекрасно понимаю, что это невозможно. Слишком многие наложили на них свою лапу и слишком давно. Старик кивнул и сделал глоток чая. Меня радует, что ты хотя бы частично осознаешь ситуацию. Но тут есть еще несколько очень щекотливых вопросов, которые нужно понять, как решить. Вы про приказ драконов уничтожать всех потомков кровавых кланов? Улыбкой регента можно было перерезать глотки, но держать лицо я тоже умею, поэтому просто отсалютовал ему пиалой. Как я мог забыть, тебя же признали храмы, а значит, ты знаешь намного больше, чем положено человеку в твоем положении. Так я и поверил, что это чудовище могло хоть на секунду что-то забыть. Но похоже, не все. Например, на обезьян этот указ не распространяется. Надо объяснять почему, а вот это очень интересный и тонкий момент, но кажется, я понимаю почему так. Не могу быть полностью уверен, но думаю, это связано с тем, что они не могут призвать своего первопредка, а значит, не могут претендовать на статус великого клана и титул императора. Верно, но за ними закреплено право оставаться малым кланом, со всеми вытекающими привилегиями. Но они не участвуют в жизни империи, лишь раз в поколении подтверждая, что клан еще существует. От этих слов в моей голове забрезжила тень идеи, благодаря которой я, возможно, смогу остаться живым, да еще и с выгодой для себя». Глубоко вздохнув, Регент продолжил говорить: «Передо мной сейчас стоит дилемма. С одной стороны, есть приказ, отданный 600 лет назад и ради которого была сформирована Инквизиция. Один разговор, а я узнала подноготной дворцовых интриг куда больше, чем хотел. Но теперь хотя бы стало понятно, почему эта организация так быстро наращивала мощь. Все дело в страхе драконов потерять власть, а с другой — будущее Нефритовой империи». Старик мне степенно кивнул, подтверждая мои слова: «Но если детальнее подходить к вопросу, то у меня есть способ сохранить империю еще минимум на 600 лет, а там настанет время света, и это даст нам еще 600 лет. Не находишь, что угроза для империи несколько преувеличена?» На меня с любопытством смотрели холодные и очень умные глаза. Его слова были подобны хорошему стоячему нокдауну: «Еще немного и меня добьют». Но я умею держать удар даже в состоянии гробги, и внутри меня зрела уверенность в том, что он не очень-то и верит в свои слова. Настолько преувеличено, что крылатый отец говорит, что империя будет уничтожена, если кланы не вернут ее на путь баланса. А как тебе такое? Могущество первопредков велико, но и они не всесильны, и уж тем более не всезнающие. Ты сделал для империи много полезного, и я ценю твой вклад в дело ее защиты. Не будь твоих подвигов, то твоя голова была бы рядом с теми семью. От тебя слишком много хаоса, а он вредит управлению страной». Он указал рукой куда-то в сторону, и я увидел 7 небольших ящиков, каждый из которых украшала маска демона, и каждого из них я уже видел. «Благодарю за честность, старший. Я рад, что сумел помочь избавить империю от страшнейшего зла и тем самым сохранил свою голову на ее законном месте». Ответом на мои слова был беззлобный веселый смех. Посмотрев на меня с покровительственной улыбкой, железный журавль произнес: «Ох и насмешил ты меня, мальчик. Страшнейшее зло? Ну, пошли посмотрим на то, что ты считаешь страшнейшим злом». Мы подошли к небольшому постаменту, на котором были расположены чудовищные трофеи. Взмах руки, и я почувствовал небольшой поток энергии, а буквально сразу же после этого замки на ящиках открылись и поднялись крышки. Внутри каждого из ящиков была расположена отрубленная голова, засыпанная освещенной солью. С грустной улыбкой железный журавль начал перечислять: «Львы». Он указал на 2 первых сундука, потом указал на ближайший. Один из мастеров семьи Мацу. Его голову забрал седовласый лев. Ему была дарована возможность умереть с честью, от меча собрата, а не в пыточных застенках, где Нихандадзи заставил его рассказать все. Когда он указал на второй сундук, в его голосе слышалось скрытое презрение. Старик Ашигану был задушен во сне, а потом вся его линия крови была полностью вычищена. Это было сказано настолько безразличным тоном, что меня покоробило. Да, этот выродок заморался в скверне и обучал часть своих потомков тому же, но чтобы вот так просто вырезать весь его род, мне стало не по себе. «Вы очень опасный человек». Ответом мне была покровительственный смешок со словами: «Неужели ты думаешь, что я отдал этот приказ? Ян, учись мыслить масштабнее, иначе тебя сожрут. Похоже, я все-таки выйду отсюда живым, с большой вероятностью». Семья Ашигана сама выпалала сорняки на своем огороде. Занимаясь этим я, то львы лишились бы этой семьи полностью. 2 года назад я уже устраивал большую чистку, и многие это запомнили, и в этот раз решили меня опередить. Да что же ты за чудовище? Внутри меня все похолодело от одной мысли, что он вот так просто отдал бы приказ уничтожить целую семью великого клана, только потому что несколько из ее членов оказались демонопоклонниками. Разве не лучше выяснить детали и уже вычищать точечно, и тогда о вас будут судить как о справедливом правителе? Пойми, мне плевать на то, что обо мне думают. Сейчас ты рассуждаешь как обычный человек, а не глава клана. Любой из глав великих кланов меня поймет и сам бы так поступил на моем месте. А мне приходится идти еще дальше, на мне судьба Нефритовой империи, как бы пафосно это ни звучало. Лучше уничтожить потенциально зараженных скверной, и тогда остальные будут жить. Быть главой клана — это не про власть, а про умение жертвовать малым, чтобы спасти большие. После этих слов у меня окончательно выкристаллизовалась идея, как мне нужно поступить. Осталось дождаться подходящего момента, чтобы ее предложить. Подойдя к следующему ящику, он с грустной нежностью погладил женскую голову по длинным волосам. Уруми из клана Журавля. Она была так талантлива, и такой глупый поступок. Крылья Журавля должны быть белее первого снега. Это закон. Я ощущал печаль Регента, но через мгновение из человека он снова превратился в безжалостное чудовище. Как она умудрилась столько скрываться, известно лишь небу, но у оскверненных всегда один итог – смерть. Два льва, журавль, скорпион и троицу Ань. Семь голов, семь разных судеб, которые закончились одинаково. Слуги Дзигаку проникали повсюду, и дед будущего императора делал все, чтобы их уничтожить. Он рассказал мне, что именно из-за действий этих выродков болезнь поразила всю императорскую семью, кроме его младшего внука. И он поклялся защитить своего потомка, чтобы род драконов не пресекся. Слушая рассказ регента, я начал его понимать. Этот усталый старик всеми силами пытался спасти нефритовую империю от порчи и разложения. Он закрывал на многое глаза, но все, что связано с царством Дзигаку, для него было непреложным табу. Любой увлеченный в скверне должен был быть очищен. Словно опытный хирург, он вырезал зловонные язвы Дзигаку, одну за другой, стараясь спасти больную империю. Но теперь я понимаю, о чем говорит крылатый отец. Нарушение баланса заставляло слабые души искать помощи у проклятого царства, и каждый из них становился их слугой. Уничтожив этот ковен, мы всего лишь отсрочили появление нового. Теперь ты понимаешь, почему не этот ковен самое страшное зло, а духовная порча. Я кивнул. Тех вещей, что мы видели на фронтире, мне было достаточно, чтобы понять его правоту. Мир катится в бездну. Да, старший, но если не будет исправлен баланс, то этот процесс только ускорится. Возможно, ты прав, мои аналитики прогнозируют такой вариант в половине случаев, точнее в большей половине случаев, но небо милостиво и дает возможность нам даже в такой ситуации все исправить, принести в жертву лучших из лучших нового поколения, сделать из нас жертвенных агнцев. Похоже, регент не знает, что Тахан Чэнь является обезьяной, и будет считать, что и эту информацию мне раскрыли храмы. Именно, Ян. Но у каждого из вас будет шанс стать сильнее. Нужно лишь пройти испытание, и тогда процесс закрытия врат ускорится. Доказать, что вы достойные потомки великих предков. А может, будет лучше, если вернуть все к истинному положению вещей? Старик налил нам еще чаю и сделал большой глоток, после которого посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «И как ты это себе представляешь? Чтобы Кайши передал тебе титул императора, и ты правил меньше года, а потом передал его? Вопрос только кому? Фениксам, как смотрящим сквозь время? Или же скорпионам, о чем так страстно мечтает девятихвостая?» «Нет, Ян, ты умрешь на следующий день после того, как об этом станет известно и порядок окончательно улетит в бездну. Мой способ хоть и жесток, но позволит сохранить империю. И главный ключ к этому – контроль Большого Совета. А вот и идеальный момент для моего хода». Я склонил голову, высказывая почтение мудрости убеленного сединами воина, и произнес: «У меня есть план, как мы оба можем остаться в выигрыше, но без вашей помощи он невозможен. Рассказывай, чемпион великого клана воронов». Мне показалось, что он примирялся к звучанию моего титула, и кажется, оно его не особо смущало. Насколько мне известно, сейчас в Совете установилось хрупкое равновесие, и все заинтересованные лица уже знают, что появился новый малый клан, ведь так? Старик кивнул. «Я предлагаю передать вам право на мои 15 голосов, сроком, скажем, на год, и с возможностью продлить наше соглашение. А вот это маленькая страховка от моей случайной смерти. Думаю, что регент не будет играть так грубо, но верить можно только небу и близким. С таким преимуществом вы сможете управлять советом, так как вам будет угодно, да и в малом совете это упрочит ваше положение. Интересное предложение, но о том, что ты глава нового клана, знают многие. И связать мое усиление и тебя способен даже ребенок, а это означает множество очень неприятных вопросов ко мне, а за тобой придут воины ордена Совы, верные слуги драконов. После чего жить тебе останется считанные мгновения. Я прекрасно понимаю ваши опасения, но если я буду присутствовать на ближайшем Большом Совете и проголосую как глава малого клана, то ко мне вопросов не возникнет, а вы сможете спокойно объяснить, откуда у вас взялись еще 15 голосов. Я хотел продолжить мысль, но меня бесцеремонно перебили. Идея хорошая, но нереальная. Для небес и ада ты чемпион воронов. Ты не можешь быть еще и главой малого клана. Это противоречит не только законам, но и традициям. Все верно, но по праву крови я могу использовать голос обезьян, пока их лидер не оспорит мои права. Судьба – это череда случайностей, и кто знает, что бы произошло, не расскажи мне, владыка Чен, о том, что кровь воронов и обезьян может заменять друг друга в любых ритуалах. И теперь это знание спасает мою шкуру. Я видел в холодных глазах регента, что он согласен, но отдать эту комбинацию просто так будет полнейшей глупостью. Но у меня есть условия. Мне нравится твое предложение. Оно решает множество проблем и развязывает мне руки. Слушаю твои условия. Когда ты очень хочешь жить, то умение торговаться отходит на второй план. Почти уверен, будь я в немного другом положении, у меня получилось бы выбить условия намного лучше, но в целом получилось неплохо и так. Мне отошли все старые земли воронов, что сейчас находится не под контролем Нефритовой империи, а это по факту большая часть старой территории моего клана. В текущий момент это бесполезный актив, но со временем вороны смогут создать там мощную базу. Также в мое владение переходит один из имперских кварталов в столице, при этом его содержание регент берет на себя на ближайшие 20 лет, что составляет кругленькую сумму. Там будет поднят стяг с летящим вороном, но пока я не обзаведусь хотя бы небольшой армией, то мне не стоит там появляться. Слишком высокий риск умереть. Регент также брал на себя задачу в течение 5 лет официально вернуть клан Ворона в лоно империи и уладить все вопросы с драконами и их прихвостнями. Ежемесячное содержание у меня было чуть меньше, чем у наследного принца, но если честно, то я все равно не понимал, как я смогу потратить хотя бы треть от этого. Да, бабушка говорила о наемниках, но сейчас еще не время заниматься подобными телодвижениями. Слишком велика возможность потерять голову в прямом и переносных смыслах разом. На имя главы клана Воронов, в течение тех же 5 лет, будет переведен ряд торговых предприятий, приносящий солидный доход, на процент из которого я смогу восстановить хотя бы часть былой мощи клана. Железный журавль предлагал мне своих людей, но я отказался. Стоит мне их ввести в клан, как меня аккуратно отодвинут в сторону или же, что еще более вероятно, убьют. На мой отказ старик лишь улыбнулся и сказал, что я не так уж и глуп. Судя по всему, это была его очередная проверка. Больше всего меня радовало то, что я получил в свое распоряжение небольшой особняк во внутреннем городе. Самое главное преимущество, которого было в том, что в его подвалах был спящий алтарь воронов, который я смогу пробудить с помощью своей крови. Кто-то скажет, что я продешевил, и возможно, что они правы. Но сейчас я все же считаю, что совершил самую удачную сделку в своей жизни. Остался жив, да еще и получил с этого немалую выгоду, которую смогу использовать. А пока мне надо встретиться с Гуангом и сделать ему очень важное предложение. Железный журавль в задумчивости смотрел на спину уходящего юноши. Предложение парня его изрядно удивило, но оно было слишком выгодным, чтобы отказаться от него ради сиюминутных выгод. Клан крови возвращается в империю. Да, древний цикл пока невозможно восстановить, но быть может, все не так плохо, и возвращение в империю новой силы сумеет излечить духовную порчу, или хотя бы замедлить ее распространение. Пусть этим занимаются аналитики, а у него есть другие задачи. Он вновь посмотрел на Уруми и в очередной раз вздохнул. Теперь он точно знал, через кого болезнь, что выкосила императорскую семью, попала во дворец, через его бывшую ученицу. Жаль, что она не пришла к нему, он бы помог все исправить, вернуть ее на правильный путь. Но у жизни нет сослагательного наклонения. Старый воин поднялся на ноги и, несколько раз глубоко вздохнув, отогнал лишние мысли. Сейчас не время предаваться печалям, нужно сделать еще слишком многое, прежде чем откроются врата Дзигаку и оттуда хлынут орды тварей, мечтающих уничтожить его страну. Глава 5. Стена нерушима. Как бы мне не хотелось сразу переговорить с Гуангом, но после некоторого размышления до меня дошло, что это будет пока не просто лишним, а, возможно, даже опасным. Мне стоит подождать ближайшего большого совета, чтобы засветиться там. А в это время в одном из кварталов поднимутся стяги с летящим черным вороном, возвещающие о том, что в Нефритовую империю вернулся великий клан воронов. Основной сложностью мне будет найти людей, которые будут верны именно мне, тех, кто сможет усилить собой клан. Усмехнувшись своим мыслям, я понял, что напоминаю себе начинающего мафиози, который пытается собрать свою банду и при этом сразу хочет прикрыть себе спину. У меня было 3 пути, как мне действовать. Первый – быстро ввести в дело Гуанга и принять его в клан, я отмел, потому что не был уверен, что сын дяди Хвана рискнет ввязаться в эту авантюру. Да, мы семья, но как только я официально стал клановым, ситуация изменилась. Поэтому мне придется подготовиться к разговору с ним так, чтобы я мог сделать ему предложение, от которого он просто не захотел бы отказываться. Второй путь – просить помощи у Лиан или тех, кто меня поддерживает. От него я тоже решил отказаться. Как бы дочь семьи Хуа ко мне не относилась, но у нее нет личной гвардии. Все ее люди будут преданы клану Феникса, а значит, я не могу быть уверен в сохранности моих тайн. С магистром Ля все еще проще. Сейчас я добился своего положения не с помощью его протекции и ничего не должен ни ему лично, ни его ордену. Запросив у них помощи, я становлюсь в зависимую позицию, а мне это крайне невыгодно. Со старшим библиотекарем все еще интереснее. С одной стороны, он готов мне помогать, но он слишком крепко связан с магистром Ля и Кумиха, сотрудничество с которой я буду избегать по максимуму. Казалось бы, логичным вариантом было идти в храмы, но я помню их правила. Они помогают лишь тем, кто может сам помочь себе. Значит, мне остается лишь третий путь. И после длительных размышлений я понимаю, что он оптимален. И звучит он крайне просто: пробудить спящий алтарь и через него посоветоваться с Дайтингу. Кому как ни крылатому отцу выгоднее всего, что его чемпион смог не только вернуть клан к жизни, но и сохранить эту жизнь. Пока подобные мысли крутились в моей голове, ноги сами принесли меня в восточную часть внутреннего города, где и располагалось небольшое поместье, отданное мне регентом. Честно говоря, снаружи оно больше напоминало небольшую крепость, чем аристократическое поместье, и, судя по следам на стенах, его уже неоднократно штурмовали. Стоило мне подойти к нему ближе, как я почувствовал странное ощущение, будто я снова дома. Тяжелые, окованные металлом ворота приветливо скалились масками злобных демонов, что были выгравированы на защитных пластинах. Чем ближе подходил к этому странному поместью, тем сильнее моя душа ликовала. Ровно 4 удара тяжелым бронзовым билом, звук которого разнесся мощной волной. Не знаю откуда, но я чувствовал, что нужно поступить именно так. В этот дом вернулся настоящий хозяин, и дом, словно верный зверь, чувствовал мое возвращение, медленно просыпаясь от многовековой дремы. Спустя несколько ударов сердца ворота распахнулись, и передо мной предстал средних лет мужчина в бело-голубых одеждах младшего клана Цапли. Его холодные жесткие глаза были глазами убийцы, а мягкие уверенные движения подтверждали мои ощущения. Передо мной был опасный боец, готовый в любой момент убивать. Мое почтение, молодой господин, добро пожаловать домой. Господин регент предупредил нас, что вы появитесь сегодня. Его поклон был идеальным образцом того, как дворецкий должен приветствовать своего господина. Почтительно, но не подобострастно. Поклонившись, он коротким жестом отослал прочь двух молодых парней в одеждах слуг. Вот только, судя по тому, как они двигались, это, скорее, были его ученики. Благодарю. У регента хорошая интуиция. Ответом мне было едва уловимое движение губ. Нечто похожее на тень улыбки. Скорее, у моего господина очень богатый опыт и хорошие аналитики. Не желаете ли чаю? От этих слов мне сразу стало спокойнее. Цапля дал мне понять, что он служит лично регенту и готов мне немного помочь. С удовольствием. Внутри поместья оказался небольшой, но очень красивый сад с изящным прудом, полным резвящихся рыбок. Рядом с ним располагалась небольшая беседка в традиционном для нефритовой империи стиле с загнутыми краями крыш. Пруд был окружен зарослями бамбука, дающими тени прохладу, даже в самый жаркий день. Вода в пруду была кристально чистой, позволяющая увидеть, что на самом дне камнями был выложен древний символ единства света, тьмы и крови. Когда-то Тинджел говорил, что в любом действии аристократа сокрыт потайной смысл и зачастую не один. А судя по тому, что камни были выложены недавно, о чем свидетельствовала еще не успевшая осесть взвесь в самом низу, то регент еще раз напоминал мне о том, что он хочет, чтобы мир вернулся в нефритовую империю. Беседка была построена из темного дерева и украшена изящной резьбой, которая тут же начинала расплываться перед глазами, если попытаться на ней сосредоточиться. Крыша, покрытая черепицей с золотистыми узорами, отражала солнечные лучи прямо в пруд, создавая там игру света и тени. Внутри беседки было достаточно места для нескольких человек, а низкие столики и мягкие подушки приглашали к отдыху и созерцанию. В центре беседки находился небольшой фонтан, из которого струилась вода, падая в каменный бассейн. Вокруг фонтана были расставлены вазы с цветами, источающими нежный аромат. В воздухе витал запах жасмина и лотосов, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения. Похоже, это место очень нравилось моему сопровождающему, и судя по тому, что нас уже ждал накрытый стол с дымящимся чайником, Он изначально хотел поговорить со мной. Беседа с посланником регента была больше похожа на тренировочное фехтование. Создавалось впечатление, что этот человек с ледяными глазами был не только убийцей на службе регента, но еще и его доверенным лицом. Если, конечно, железный журавль доверяет хоть кому-то, господин Шибзору со своими учениками будет проживать тут в течение месяца или пока я не решу вопрос со слугами и охраной. Он предложил мне помощь с набором людей, на что я лишь его поблагодарил и улыбнулся. Ответом мне был очередной намек на улыбку и слова, что я удивительно разумен для столь юного возраста. Не хватало мне тут еще соглядатаев от журавлей, но в одном он прав. Мне нужны люди, и где их взять, большой вопрос, который мне стоит задать Дайтингу. Благодарю вас за столь интересную беседу, господин Шибзору. Вежливый кивок, показывающий, что я уважаю его мудрость и возраст, но мне стоит помолиться предкам, чтобы они помогли мне своей мудростью и советом. Поэтому прошу прощения, но я вынужден вас покинуть. Это ваш дом, господин Ян. Я всего лишь гость, которому вручили ключи для защиты этого места. Ответный поклон. Пусть ваши предки наставят вас на праведный путь. Благодарю за столь учтивые слова. И еще, господин Шибзору, слушаю вас. Он снова поклонился. Ох уж эти идеальные манеры длинноногих. У меня будет большая просьба, чтобы вы и ваши ученики держались на расстоянии от храма предков моей семьи. Поймав его несколько удивленный взгляд, я ухмыльнулся уголком рта и позвал своих верных спутников. Далеко не все мои предки любят чужаков. Немного энергии, и голодные духи, кружащиеся вокруг меня, проявились в Срединном царстве. Белое лицо моего собеседника стало еще бледнее, хотя, казалось, дальше некуда, и он кивнул со словами: «Я вас прекрасно понял, господин Ян. Благодарю небо за то, что они послали мне столько разумного гостя. Семейный храм предков был подобием того, что я видел в лесу Шинги. Простой обсидиановый алтарь, на котором не было ничего. Ни курильниц с ароматическими палочками, ни колокольчиков, отгоняющих духов, ни даже освещенного нефрита. Только мертвая холодная глыба древнего алтаря, которую мне предстоит оживить. Кровь – это ключ. Ключ, что открывает любые врата. Уже привычным движением энергия превратила мой ноготь в кривой, заточенный коготь, которым я полоснул по левому запястью. Тяжелые капли крови медленно падали на древний жертвенник, растворяясь в нем, будто их никогда и не было. Мрачная тишина окутала храм, и в воздухе витало ощущение неотвратимости. Внутри меня зрело ощущение, что чего-то не хватает, чего-то очень важного. По праву крови и силы я взываю к тебе, крылатый отец. Звук моего голоса словно что-то прорвал, и мир вновь изменился. Я чувствовал, как древние силы алтаря пробуждаются. Кровь воронов, что тысячелетиями лилась на этот жертвенник, соединилась с моей, наполняя храм великой мощью и мудростью. Подняв глаза на алтарь, я увидел, как он начинает меняться. Кроваво-красный свет начал пульсировать внутри алтаря, высвечивая древние символы, высеченные на внутри обсидиановой глыбы. Они начали светиться, наполняя храм магической энергией. С каждым ударом сердца я чувствовал, как энергия в моих меридианах сплетается с безмерной мощью алтаря, делая меня полноправным владыкой этого места. Мертвую тишину нарушил резкий звук гонга, и тут же воздух наполнился ароматом благовоний, а следом раздались мелодичные звуки невидимых колокольчиков из освещенного нефрита. Алтарь великого клана воронов пробудился и признал меня своим чемпионом. Не знаю откуда, но я точно знал, что здесь, рядом с алтарем, я способен потягаться на равных даже с Архатом. Храм ожил, наполнившись призрачным светом. Я почувствовал, что те вороны, что были тут до меня, признали меня своей частью. «Добро пожаловать домой, чемпион!» — раздался каркающий голос первопредка, откуда-то у меня из-за спины. «Младший рад приветствовать старшего», — произнес я, глядя в его красные, словно у демона мести, глаза. Я чуть было не согнулся в традиционном поклоне, но вовремя вспомнил, как меня гоняла Ордана за подобное поведение. «Ну разве так приветствуют великого и могущественного меня, где вино и вкусная еда?» Похоже, у моего покровителя настроение подурачиться, но я слишком вымотался со всеми этими дворцовыми играми, и, честно говоря, я бы предпочел кому-нибудь разбить лицо, чтобы немного выдохнуть и успокоиться. А вот об этом я и хотел поговорить с тобой, о великий крылатый отец. «Спрашивай, Ян». Из его голоса тут же исчезло любое веселье. Он словно прочитал все мои сомнения и страхи. «Я один не смогу вернуть клан к жизни. значит мне придется приводить сюда людей. Но все, кому я полностью верю, принадлежат другим кланам, а значит они нам не подойдут». Дайтингу кивнул, подтверждая мои слова. «Я могу ввести в клан Гуанга, деда и дядю Хвана, но этого также будет мало, и у меня нет стопроцентной уверенности в их верности». В ответ на мои слова он лишь хмыкнул и сказал: «Твой дед слишком часто злоупотреблял остаточной мощью нашей крови, чтобы использовать скверну в своих целях. Алтарь его не примет». Наши глаза встретились, и я понял, что если я прогнусь сейчас, то мне придется прогибаться всегда. Значит, продолжения сделки не будет. Твой клан умрет вместе со мной. Меня захлестнуло волной всепоглощающего гнева, но мне было плевать. Я знал, что я прав. То, о чем мы договаривались, я выполнил. Мне осталось выжить в этом мире чуть меньше 2 месяцев, и наш договор будет полностью закрыт. Может, он и полубог, но выбивать контракты на более выгодных условиях я умею очень хорошо. Вубей войдет в клан полноправным членом или ищи себе нового чемпиона.